и побежала прочь. Я застыл посреди прохода, тяжело дыша. Сердце колотилось, как бешеное, мысли путались. Я хотел догнать Олю, извиниться, объяснить, но что-то меня остановило. Может, это гордость, может, уверенность в своей правоте, или нежелание показаться слабым. Но я остался стоять там, провожая взглядом удаляющуюся фигурку любимой. «Волков, Волков, чтоб тебя!» Отчаянный хрип Степаныча. «Быстро дуй сюда, сейчас тебе выступать. Ладно, хватит страдать, теперь моя очередь. Кто там у меня соперник?» «Некий Бутырский, насколько я помню, из Челябинска». Сергей Бутырский родился в 1950 году в Челябинске, в семье служащих. Отец его, Петр Ильич, работал ихтиологом в местном филиале научно-исследовательского института. Мать, Анна Васильевна, переводчица технической литературы с немецкого в одном из закрытых конструкторских бюро. Жили они не бедно, хотя и богатства особого не нажили. Сережа рос мальчиком крепким, подвижным, непоседливым. То с друзьями в казаки-разбойники носится, то с соседской ребятней в футбол гоняет. А уж если драка какая случится, тут он всегда в первых рядах. Характер-то уральский, боевой. Петр Ильич поначалу сына за это, пускай и не сильно, ожурил. «Что ж ты, Сережа, все лбом да на кулаках споры решаешь? Не пристало это советскому мальчику, пионеру. Ты б лучше ум свой на полезное направил, учился бы прилежно, читал больше. Да только куда там, какая учеба, когда на улице товарищи зовут, свистят призывно». Но судьба, дама капризная, вмешалась в жизнь Сергея Бутырского самым причудливым образом. Однажды летним днем 13-летний пацан возвращался, наш герой, с рыбалки. Навстречу ему, шпана местная, хулиганье мелкое. И надо ж было такому случиться, что у главаря ихнего, Витьки Семичкина, с Серегой давние терки имелись. То ли за Настеньку из шесть не поделили, то ли еще что. Обступили они Бутырского, стали задирать да подначивать. А Витька возьми и скажи: «Ну что, допрыгался? Сейчас я тебя как следует проучу, будешь знать, как на чужой каравай рот разевать». Ох и разозлился Сергей. Размахнулся он, да только куда там, хулиганы навалились всей гурьбой, повалили наземь, и давай охаживать пинками да тумаками. Лежит наш герой, кровью умывается. Получил тогда хорошенько, кое-как поднялся, отряхнулся, утер губы разбитые. Сразу направился в спортивную секцию самбо, что в местном дворце пионеров располагалось. Пришел туда Бутырский, а навстречу ему тренер Геннадий Михайлович, мужчина видный, представительный, хоть и в годах уже. Окинул он пацана взглядом цепким и спросил: «Ну и что это за явление? Не как огород соседский обчистил, или корова боднула?» «Да не, дядь Ген», — ответил Сергей, подтирая сопли, «просто от хулиганов отбивался. Вот и решил к вам записаться, самбо позаниматься. Надоело по башке получать». «Что ж», — ухмыльнулся тренер в усы, «дело хорошее. А медаль на груди и значок кто иметь желаешь?» «А то ж», — аж подпрыгнул Бутырский, «я ж ради этого и пришел», — усмехнулся Геннадий Михайлович. «Ну что ж, принимаю в секцию, но имей в виду, тренировки три раза в неделю, и поблажек от меня не жди. Как родного гонять буду, понял?» «Так точно», — вытянулся Сергей в струнку и руку к виску приложил, как пионер на салюте. С того дня и закрутилась жизнь Бутырского вокруг самбо. Поначалу, конечно, тяжко ему приходилось. То руки от болевых ноют нещадно, то ноги от бросков гудят, а бока и спина так вообще, сплошной синяк на синяке. Но не привык Сергей сдаваться, не в его это характере. Стискивал зубы и снова на ковер лез, броски оттачивал, захваты отрабатывал. А Геннадий Михайлович его все подначивал: «Что, Бутырский, никак в строю сочкуешь? А ну-ка ложись на пятый номер, сейчас я тебе покажу, как по струнке ходить». В ответ Сергей только пыхтел натужно да сопел. Ох и лихо ему доставалось от тренера, зато и наука впрок шла. Время летело, не уследишь. Сергей в секции уже третий год кряду занимался, на соревнованиях районных да городских призовые места брал, хотел чемпионом стать. А после школы, правда, на целых два года планы пришлось отложить. Призвали Бутырского в ряды советской армии. С одной стороны, конечно, обидно тренировки прерывать, но с другой, куда же еще деваться. Два года отслужил Сергей, аккурат к началу вступительных экзаменов вернулся, и сразу поступил с первого раза. И тут завертелась учеба, тренировки, соревнования. В 1971 году он уже чемпион области и кандидат в мастера спорта, а на горизонте спартакиада замаячила. Вот и приехал в Москву. Две схватки уже провел. Теперь осталось перебороть в третьей, некоего Волкова Виктора. Глава 21. Отчаянная схватка. Так что, не успел я поссориться с Ольгой, как тут же вынужден был выйти против другого противника. Я уже слегка наслышан про него. Этот самбист по кличке Зубоскал, потому что любит болтать и шутить, отпускать плоские шуточки. Ну ничего, посмотрим, как он сейчас будет шутить на ковре. Степаныч потрепал меня по загривку и отправил на схватку. Я шел, разминая шею и плечи по дороге. Вот он, Сергей Бутырский. Я уже видел его в деле. Каждый его поединок неизменно дарил свежие эмоции и впечатления. Бутырский предстал предо мной во всей красе, крепкий, подтянутый, сбитый. Видно, что он усиленно готовился к спартакиаде и находился сейчас в отличной форме. Невысокий, но крепко сбитый, Сергей производил впечатление сгустка сконцентрированной энергии. Его широкие плечи и мощная грудная клетка говорили о незаурядной силе. Литые мышцы бугрились под тканью самбистской куртки. Но не только силой славился Бутырский. Природная гибкость и врожденное чувство баланса делали его крайне неудобным соперником. Он умел мгновенно менять направление атаки, уходить с линии броска и выворачиваться из, казалось бы, безнадежных захватов. Меня поразила звериная грация его движений на ковре. Сергей двигался легко и пружинисто, будто большой хищный кот. В каждом его шаге, в каждом повороте корпуса сквозила отточенная годами техника самбо. Но главным его козырем, конечно же, была реакция. Бутырский видел броски соперника еще до того, как они начинались. Он мгновенно считывал малейшие изменения в балансе оппонента и молниеносно импровизировал контрприемы. Да, с реакцией у Сергея всегда был полный порядок, как и с хитростью. Этот пройдоха умел просчитывать ходы соперников на три шага вперед. За внешней простотой и добродушием скрывался цепкий, математический ум стратега от борьбы. Лицо Бутырского озаряло широкая открытая улыбка и неизменное выражение дружелюбия. Если не знать его, можно было принять это добродушие за чистую монету. В этом он похож на Крабова. Но я-то понимал, что за этой миной скрывается расчетливый и опасный противник. Светло-русые волосы Сергея сейчас были коротко подстрижены, а на скулах и подбородке темнела короткая щетина, видимо, не успел побриться с утра. Прямой нос, высокий лоб, твердый подбородок с ямочкой. Его лицо будто излучало природное обаяние и какую-то мальчишескую задорность. Но больше всего меня цепляли его глаза. Ярко-синие, лучистые, смеющиеся. В глубине этих глаз плясали озорные искорки, будто Сергей знал какой-то одному ему ведомый секрет и заранее посмеивался над соперником. Вот и сейчас, стоя напротив меня на ковре, Бутырский сверлил меня взглядом и улыбался своей фирменной улыбкой, открыто, лучезарно и в то же время с некой затаенной хитрецой, словно говоря: «Ну что, Витик, начнем веселье». Да, таким был Сергей Бутырский, мой нынешний принципиальный и непредсказуемый соперник. Уникальное сочетание силы и гибкости, стремительности и техники, обаяния и стратегического мышления. Наша схватка была как партия в шахматы, где просчет грозил поражением, а талант импровизации мог принести победу. И вот мы стоим друг напротив друга, глаза в глаза, улыбка против хладнокровной сосредоточенности. Бутырский излучал предвкушение борьбы, я – холодную решимость победить. Он, как всегда, будет нестандартен, стремителен и напорист. Мне же предстоит противопоставить его напору свою технику, опыт и несгибаемую волю. Поединок обещает быть жарким. Что ж, Сережа, давай сойдемся в очередной схватке, и пусть победит сильнейший. Бутырский стоял на ковре, сверля взглядом своего главного конкурента Виктора Волкова. Он встречался с ним впервые, но уже видел его до этого на ковре. Сразу понял, что это опасный противник. И сейчас Сергей нашел в облике соперника что-то новое, драматично меняющее расклад. «Ишь ты, вымахал то как, каланча!» — хмыкнул про себя Бутырский, оценивающе оглядывая Волкова. Тот и правда возвышался над ним, как телебашня над сараем. Хотя и сам Сергей не из низкорослых был, но против этого гренадера смотрелся довольно компактно. «Да у него одни ноги длиннее, чем я весь», — продолжал мысленно насмехаться Бутырский, глядя на мускулистые ходули Виктора. «Небось пол ковра за раз перешагивает, не то что я, бедный метр с кепкой». Волков и правда был именно что волк, поджарый и сильный. Широкие плечи и рельефная мускулатура так и проступали под облегающим борцовским трико. И когда только успел так накачаться, паршивец, — подивился Сергей про себя. «Я вон сутками в зале, а все равно рядом не стоял. Но больше всего Бутырского впечатлила фигура Волкова, статная, сбалансированная и гибкая, как у циркового гимнаста. Длинные мышцы, сухие связки, идеальные рычаги рук и ног – все это делало его крайне непростым соперником. «Поди подними такого верзилу, не то что уложи на лопатки». Где он такую координацию отхватить успел, не унимался мысленно Сергей. Будто в цирке с пеленок выступал, честное слово. «Вот ведь достался мне соперничек на мою голову». Бутырский перевел взгляд на лицо Виктора, волевое, сосредоточенное, будто выточенное резцом гениального скульптора. Прямой нос с горбинкой, высокий лоб мыслителя, волевой подбородок с ямочкой. Ну чисто былинный богатырь, только размером поменьше. А над лбом смоляными волнами топорщилась густая копна темных волос. Поразительными в облике Волкова были его глаза, ярко-зеленые, как изумруды, пронзительные, словно рентген. Казалось, одним лишь взглядом Виктор проникал в самые потаенные уголки души, выискивая слабые места и страхи. От этого взгляда трудно было скрыть что-либо. «Ишь, буравит, как дятел», — хмыкнул Сергей, глядя прямо в зеленые омуты глаз Волкова. «Только тебе, Витенька, мою душу не разглядеть, хоть тресни. У меня там такие дебри, что сам черт ногу сломит». Действительно, если Волков смотрел на соперника пристально и испытующе, то во взгляде Бутырского и сейчас плясали знакомые озорные искорки. Он будто насмехался над чрезмерно серьезным настроем Виктора, выдавал очередную свою хохму-телегу и подмигивал невидимым зрителям, дескать, смотрите, люди добрые, как я сейчас уделаю этого пионера. В этот миг, как, впрочем, и всегда, они являли друг другу полную противоположность, силач и техник, весельчак и аскет, вечно улыбающийся балагур и хладнокровный стратег. Но это не похожесть. Это вечное соперничество лишь разжигало спортивную злость, толкая их на новые рекорды. Кто кого одолеет сегодня, громила Волков со своими длиннющими рычагами или юркий хитрец Бутырский с молниеносными приемами, зеленоглазый красавец или голубоглазый шельмец, гора или Магомед, свисток судьи. Пошла потеха. Даже сейчас губы Бутырского кривила привычная усмешка, а в глазах плясали озорные искорки. Он явно настроен на болтовню даже в пылу схватки. «Мы начали неспешно сходиться, прощупывая защиту друг друга обманными выпадами и ложными атаками». Бутырский, не утерпев и минуты, начал свой привычный треп. «Ну что, Витюш, может ты уже готов сдаться? Если не хочешь плакать от боли, лучше сразу проси пощады». Пропустив его слова мимо ушей, я продолжал подступать и подбираться для решающего броска, примериваясь к каждой бреше в его обороне. Обманным движением сделав вид, что иду в переднюю подножку, я стремительно сменил направление атаки, зашел Бутырскому сбоку и рванул его за куртку, пытаясь опрокинуть через бедро. Но не тут-то было. Сергей ловко вывернулся, не дав завершить бросок, и сам перехватил инициативу, обхватив меня за туловище и пытаясь перевести в партер. На несколько мгновений мы замерли в плотном клинче, сились перетянуть друг друга на ковер. Трибуны одобрительно загудели, подбадривая нас. «Ай-яй-яй, Витик, да ты сдал, никак», — пыхтел Бутырский. «Думал меня одной левой на лопатке уложить, годы берут свое, а, брат, вот гаденыш, все никак не уймется, пытается вывести меня из себя гнусными подколками». Я и бровью не повел, прекрасно зная все его приемчики. Степаныч предупреждал насчет этой особенности Бутырского. Резко разогнувшись, я разорвал захват и молниеносно провел контратаку, подсек Сергею ногу своей. Не ожидавший подвоха Бутырский не удержал равновесия и чуть было не рухнул на ковер. Я тут же прыгнул сверху, пытаясь занять доминирующую позицию для болевого или удержания. Но противник не из тех, кто легко сдается. Вывернувшись немыслимым финтом, он ушел из захвата, отскочил в сторону и подмигнул мне с видом победителя. Пришлось мне отпустить его и снова встать в исходную стойку. Мы опять закружили по ковру, выискивая слабину в защите оппонента. «Хорош, Витька, ничего не скажешь», — снова улыбнулся Бутырский. «Прям тигр, а не самбист». «Ну да ничего, сейчас я тебе покажу пару секретных приемчиков, только что из-под полы изобретенных», — он улыбался, довольный собой, заходя для новой атаки. Тут же соперник попытался провернуть хитрый бросок через спину с колен, но я удержался на ногах и, зайдя ему за спину, сам обхватил Сергея за туловище, рассчитывая уложить соперника. Время будто застыло, весь мир сжался до пределов борцовского круга, по которому мы яростно сражались, сплетясь в тугой узел из разгоряченных потных тел и сведенных судорогой напряжения мышц. Бутырский, ухмыляясь в предвкушении, решил провести один из своих любимых приемов – отхват с захватом ноги изнутри. «Ну что, Витик, сейчас я тебя на ушко поставлю», – мысленно приговаривал он, захватив левой рукой куртку соперника под правым локтем. Правой рукой Сергей ухватился за подколенный сгиб правой ноги Волкова изнутри. «Держись, сейчас полетишь, как птичка», – озорно подмигнул он своим мыслям, начиная поднимать захваченную ногу вправо вверх. Но тут Бутырского ждал сюрприз. Виктор, этот верткий угорь, быстро смекнул, что к чему. Он ловко вывернулся из захвата, оставив растерянного Сергея с пустыми руками. «Вот так номер», — обескураженно поморгал Бутырский. «И где это он такому финту научился? В цирке, что ли? Подрабатывал факиром или человеком-змеей?» Мысли Сергея заметались, как переполошенные тараканы. «Так, спокойно, будем импровизировать. Не на того напал. У меня знаешь сколько этих приемчиков в загашнике? Сейчас как раз и опробуем парочку». С этими словами Бутырский, не теряя задора, пошел в новую атаку. По ходу дела он привычно мысленно мотивировал самого себя. «Эх, была не была. Провалится этот прием, устроим что-нибудь еще. Не будем же мы сдаваться без боя, в самом деле. А ну-ка, Сережа, покажи класс». Он снова попытался захватить ногу Волкова, но тот опять ушел из-под броска, как лиса от капкана. «Да что ж такое?» – взмолился про себя Бутырский. «Он что, в прошлой жизни угрем был? Ни одна хватка на нем не держится». Но тут же, с неистребимым оптимизмом, Сергей подбодрил себя. «Ничего, ничего, мы еще повоюем. Схватка только началась, а у меня в запасе такие комбинации, что он еще своего мастера по уклонению вспомнит не раз». С этими бодрыми думами Бутырский, не дав сопернику и секунды передышки, рванул в очередной прием, лихорадочно вспоминая теорию отхватов, подхватов и подсечек. «Ну, держись, Витя». Зрители свистели на трибуны, подбадривая борцов. Но Сергей, казалось, этого даже не заметил. Он полностью сконцентрировался на поединке, азартно просчитывая каждый шаг, каждый вздох противника. В его глазах горел знакомый огонек. Это Бутырский сражался. Сражался за победу, сражался сам с собой, сражался ради искусства борьбы. Так, как умел только он. «Нет, шалишь, Витя, не возьмешь», – прохрипел соперник. Лицо его побагровело от натуги. «Это я тебя сейчас слопаю». С этими словами он внезапно рванул вперед, пытаясь захватить мою куртку под локтями. Я едва успел уйти от боковой подсечки. Сергей явно хотел застать меня врасплох. Резким рывком он попытался перенести мой вес на левую ногу. Тут же его левая стопа скользнула вперед, метя подсечь мою правую ногу сбоку. Бутырский явно делал ставку на внезапность приема. Я вовремя почувствовал опасность и, упруго спружинив на ногах, отскочил назад, уходя от подсечки. Сергей по инерции пролетел вперед, чуть не потеряв равновесие. «Эх, Сережа, свои коронные финты приберег бы для других». Теперь уже я не удержался усмехнуться, вновь сходясь с ним в клинче. «На мне они не сработают». Бутырский в ответ лишь азартно оскалился. Поединок продолжался, и каждый из нас искал шанс для решающего броска. И такой шанс вскоре представился мне. Вдруг я почувствовал, что захват Бутырского чуть ослаб, то ли он устал, то ли решил хитрить, заманивая меня. Этой долей секунды я воспользовался сполна. Рванувшись из последних сил, я резко наклонился вперед и, перебросив Сергея через себя, с оглушительным шлепком припечатал его спиной к ковру. «Есть чистый бросок, туши!» — хлестко выкрикнул судья, однозначно обозначая мою победу. Мои болельщики взорвались овациями и восторженным ревом. Соперник с трудом поднялся, явно еще не до конца придя в себя после брутального броска. «Ну ты даешь, Витюха! Уделал меня, что тут скажешь!» Прям отвел душу, пробормотал он, потирая ушибленную спину. Впрочем, тут же расплылся в своей знаменитой лучезарной улыбке и по-дружески хлопнул меня по плечу. «Отлично, так держать, порви их всех в финале, как меня сейчас». Я пожал его крепкую ладонь. Судья вновь вскинул мою руку, фиксируя триумф. Бутырский добродушно улыбался, прекрасно понимая, что сегодня уступил более сильному сопернику. Понимал и искренне радовался за меня. Надо же, вот это и есть настоящая спортивная дружба и взаимовыручка. Вот только когда схватка завершилась, случился странный инцидент. К судейскому столику, разгневанно жестикулируя, подскочил тренер Бутырского, Геннадий Михайлович. «Что за безобразие?» – кричал он, брызгая слюной. «Какая победа Волкова? Вы что, ослепли там? Он же вышел за границу ковра, до того, как провел прием. Судьи пытались урезонить распоясавшегося тренера, но кто ж его остановит? Геннадий Михайлович продолжал возмущенно орать, требуя отменить результат схватки. Посмотрите внимательно, рефери совсем не отметил. Все же ясно видели, что никакого чистого приема не было. Сергей достойно отборолся все отведенное время, а вы хотите признать его победы? Так не пойдет. Мы будем опротестовывать ваше решение. В зале нарастал недовольный ропот. Зрители были возмущены поведением тренера Бутырского. Сам Сергей стоял в стороне, мрачно опустив голову. Он не разделял экспрессии своего тренера и где-то в глубине души понимал, что упустил победу. Наконец, главный судья не выдержал. «Хватит, я не позволю вам тут устраивать балаган. Наше решение окончательное и обжалованию не подлежит. Волков победил. Точка. Еще одно слово, и я сниму вашего подопечного с соревнований за неспортивное поведение тренера. Вам все ясно?» Геннадий Михайлович от такого окрика аж покраснел и побагровел. Казалось, он сейчас взорвется от ярости. Но все же благоразумие возобладало. Процедив сквозь зубы: «Ну, попомните у меня». Тренер резко развернулся и вылетел из зала, хлопнув дверью. Сергей виновато пожал плечами и подошел ко мне. «Геннадий Михайлович, он такой, горячий», — смущенно пробормотал он, — «не сдержался. Но я-то понимаю, ты победил по делу, молодец». Я опять пожал ему руку. «Надо же, какое благородство, я бы так не смог, наверное». Даже в минуту поражения Бутырский нашел в себе силы поздравить, пожелать удачи. «Спасибо», — с чувством ответил я. «Ты тоже отлично боролся. Почти уделал меня, сорванец. Мы вместе сошли с ковра». Глава 22. Между поединками. Напоследок я поднял руку в победном жесте и сошел с ковра под вялые аплодисменты трибун. Усталость и боль от бросков и толчков затмевала эйфория от выигранной схватки. Однако не успел я присесть на скамейку, как ко мне подошел Степаныч. Ворчливый мужик, все еще готовый гонять нас как сидоровых коз и как всегда, недовольный. «Именно ко мне, черт подери. Волков, ты что там творишь на ковре, а? Где работа на опережение? Где ложные выпады? Эх, чую, научил на свою голову», — начал брюзжать тренер, недовольно покачивая головой. «Неужели нельзя сказать хотя бы пару слов похвалы? Иногда он меня жутко раздражает. Так я же выиграл, Степаныч. Все путем», — попытался оправдаться я, утирая пот с лица полотенцем. «Честно говоря, я немного насмехался над ворчуном, но он этого не заметил. Выиграл, как же, ты на ногах еле стоишь. Вон, Сашка Гурьев в тяжелом весе сегодня почти в сухую отборолся. Учиться у него надо, понял?» Степаныч явно был не в духе. Он даже привел парня из другой секции. «Совсем уже поехал. Понял я, понял. Будем работать», — устало кивнул я. «Спорить со Степанычем себе дороже. То-то же. Давай дуй отдыхать, остынь маленько. И мазь не забудь натереть, а то слона тебе потом на шею посажу», — напутствовал меня тренер и, кряхтя, засеменил к другим подопечным. Вот ведь старый хрыч, не похвалить, не поддержать, только и умеет, что критиковать да сравнивать с другими. Но я-то знаю, что он за нас, дураков, переживает. По-своему, по-стариковски. Поднимаясь с сиденья, я невольно поморщился от боли в правом колене. Похоже, потянул связки, когда уходил от захвата. Надо будет к Ольге зайти, может, посмотрит, если вспомнит, как меня зовут после вчерашней ссоры. «Ну вот, здрасте, забор покрасьте». Собираясь идти в раздевалку, краем глаза я заметил Аню Бережнову, которая торопилась в мою сторону. Только этого мне сейчас не хватало. С другой стороны, может, она меня хоть похвалит, в отличие от некоторых. Подавив тяжелый вздох, я приготовился к неизбежному. Глаза у девушки лукаво блестели. Чего греха таить, она мне давно нравилась, но я старался держать дистанцию из-за Оли. «Витенька, поздравляю, ты был неподражаем. Как тебе удаются эти молниеносные броски?» — пропела она, приобняв меня за плечи. От ее прикосновения по телу будто электрический разряд прошел. «Черт, надо взять себя в руки. Хотя, черт подери, лесть отлично действует на любого мужчину». «Спасибо, Ань, вроде бы и правда прошло неплохо», — ответил я, невольно залюбовавшись ее сияющей улыбкой. «Слушай, я тут подумала, может, сходим куда-нибудь вечером отметить твою победу? Только ты и я». Аня игриво накрутила локон на палец. «Обещаю, скучно не будет». «Ух ты!» — сердце предательски ёкнуло. Аня умела быть настойчивой. И, Чего уж там, мысли о ней в последнее время посещали меня все чаще, особенно на фоне ссор с Олей. Даже не знаю, Ань, вечером вроде как планировал к родителям заскочить, начал я, хотя сам понимал, что отговорка так себе. Да брось, ведь, я же вижу, что я тебе нравлюсь. К тому же, насколько я поняла, вы с Олей вроде как поругались. Нет, Аня пристально посмотрела мне в глаза. Вот же чертовка, откуда она все узнала? Неужели Оля разболтала, или сама Аня видела? В отношениях с Олей и правда давно назревал разлад. Так может и правда стоит дать шанс этой искорке Сани? Знаешь что, Ань, а давай действительно встретимся вечером, после финальных поединков, решился я. Посидим, отметим, поболтаем, только ты и я. Аня победно улыбнулась, в ее глазах вспыхнул огонек триумфа. Вот и чудненько, Витя, договорились. Буду ждать тебя около центрального входа, не опаздывай. Игриво погрозив пальчиком, она упорхнула в толпу зрителей. Я тяжело выдохнул. Похоже, сегодняшний вечер обещает быть интересным. Что ж, как говорится, кто не рискует. Подмигнув своему отражению в зеркале, я отправился отдохнуть перед следующей схваткой. Теперь у меня есть дополнительный стимул победить. За день до этого Аня задумчиво крутила в руках сигарету, прокручивая в голове недавний разговор с Савой Кардановым. Похоже, у них назрели крупные неприятности. Важный свидетель, бухгалтер подпольного цеховика, готов сдать своего босса с потрохами. Но теперь бедолага дрожит от страха, опасаясь мести незаконных коммерсантов. Еще бы, ведь на кону целое состояние в миллионы рублей. Нужна надежная охрана для этого Семен Семеныча, хмуро сказал тогда Сова. Они разговаривали по телефону. Понимаешь, Анют, тут дело такое, тонкое. Виктор Волков, конечно, парень что надо, он мне с грабителем должен помочь. Но сейчас, боюсь, он может заортачиться. Все-таки времени придется немало потратить. Аня догадывалась, к чему клонит иллюзионист. Ее чары против принципиальности и недоверчивости Волкова. Что ж, не впервой. В конце концов, разве можно отказать, когда тебя просит о помощи такая девушка? Положись на меня, Сова, проворковала она в трубку. Уж я найду подход к нашему самбисту. Будет у вас и охрана для перепуганного свидетеля, и глаза уши в логове цеховика. После разговора с Кардановым план действий окончательно сложился в голове у Ани. Сначала очаровать Волкова, чтобы без лишних вопросов согласился стать телохранителем для бухгалтера. А потом, когда войдет во вкус, аккуратно подтолкнуть его на разведку в особняк главаря шайки подпольных продавцов. Если Виктор сумеет пробраться внутрь, разузнать местонахождение и где устроены тайники, считай, полдела сделано. Команда Климова сможет провести операцию по всем правилам, без лишнего шума. Аня на мгновение прикрыла глаза, представляя Волкова, его крепкую фигуру, словно высеченную из скалы, твердый подбородок, ясный и решительный взгляд. О, она умела находить подход к таким целеустремленным и принципиальным ребятам. Немного искреннего восхищения, чуть-чуть игривого флирта, пара намеков на романтическое продолжение, и вот уже суровый самбист готов горы свернуть ради твоей улыбки. Это будет приятное задание. К кому другому Аня, может быть, и подумала бы, идти или нет. Но Волков приятная добыча. Сейчас, после личной встречи и разговора с Волковым на спартакиаде, Аня удовлетворенно улыбнулась. Рыбка клюнула на наживку. Виктор не смог устоять перед ее чарами и аргументами. Конечно, он выглядел слегка ошарашенным от свалившегося на него неожиданного счастья, но в целом наверняка поможет. Теперь нужно действовать быстро и наверняка. Взять у Волкова согласие вечером, познакомить с трясущимся от страха Семен Семенычем, ввести обоих в курс расследования. А там, глядишь, и до вылазки в логово цеховиков недалеко. С таким напарником, как Волков, можно горы свернуть. И Аня приложит для этого все свои таланты, не только красоту и обаяние. Когда я сидел и отдыхал, рядом опять появился Борька. Прилип, как репей, как банный лист. Я как раз растирал ногу. Колено нещадно ныло после схватки, да и на душе кошки скребли. Невольно я вспомнил разговор с Аней. «Ну ты даешь, Витик». Рядом кто-то уселся, и это оказался Борька. Он тут же пихнул меня в бок, но как-то невесело. «Гляжу, ты времени зря не теряешь. То с Ольгой миндальничаешь, то с Анькой шашни крутишь». Я удивленно покосился на дружка. «Вот те на, с каких это пор он моей личной жизнью интересуется. Хотя, а чем это я? Сам ведь догадывался, что Борька к Ольге неровно дышит. Ревнует, что ли? Ты это о чем?» Прикинулся я дурачком. «Какие такие шашни? Мы с Анькой просто общаемся, она, это советуется со мной. Ага, советуется, ядовито протянул Квасцов. А сам-то, сам, про Ольгу уже и думать забыл, девушка из-за тебя страдает, между прочим. Так, ну все, приплыли, и этот туда же. Можно подумать, я специально Ольке нервы мотаю. Сам же видит, закрутился я с этими тренировками, сборами. Тут не до романтики. Хотя, если уж на чистоту. Слушай, Боря, давай на чистоту, решился я. Я ж вижу, как ты на Ольгу смотришь. Сам к ней неровно дышишь. Так, может, в этом все дело? У Борьки аж скулы побелели. Ох, задел я его за живое. Ты, да ты сам не понимаешь своего счастья, Волков. Почти выкрикнул он. Ольга, такая девушка, умница, красавица. А ты, не ценишь, не бережешь, не достоин ты ее. Я постарался сохранить спокойствие, хотя это уже серьезно. Борька, наконец-то показал себя полностью. Ну и хорошо, лучше вскрыть этот гнойник сейчас, хотя не время и не место. Ну знаешь, Квасцов, это уже слишком. Я решил завести его побольше. Прямо судья нашелся, да, а может я сам разберусь, кого достоин, а кого нет. И Ольге мозги не забивай, понял? Борька дернулся как от пощечины. Побагровел весь, дышит тяжело. Вот-вот в драку полезет. Я даже приготовился на всякий случай, мало ли. Драться с другом в планы точно не входило. Да и двигался я после схватки как старая кляча. Ты, ладно, Витя, как знаешь. Процедил он сквозь зубы. Только смотри, как бы не пожалеть потом. За Ольгу я тебе глотку перегрызу, понял? С этими словами Борька вскочил и зашагал прочь, чуть ли не кулаками размахивая. А я так и остался сидеть, будто контуженный. Приплыли, называется. Теперь еще и с Борькой разосрался. Хотя давно к этому шло. И ведь из-за чего? Из-за бабы, будь она неладна. Хотя, что уж там, сам виноват. Оля, если подумать, и вправду девчонка что надо. Хотя иногда с заскоками. Может и правда пора определяться? Поднявшись, я решительно захромал к выходу. Надо проветриться после разговора с Борькой. Но колено снова затрещало. Я опять уселся на скамейке в зале, поморщившись от тянущей боли в колене. Ладно, посмотрю на поединки. После ссоры с Борькой настроение было припаршивейшее. И как назло, следующим на ковер выходил Леха Михайлов, а против него Георгий Карасев, самбист из Фрунзе. Техничный, хитрый, любит на грани фола работать. Как бы Лехе не вломил по первое число, самбисты вышли на середину, пожали друг другу руки. Леха выглядел собранным, подтянутым. Только в глазах лихорадочный блеск. Ох, знаю этот взгляд. Сейчас зароется, начнет торопиться. Как бы не пропустил в горячке шустрый прием от Карасева. «Давай, Леха, спокойно, не гони», — крикнул кто-то из наших. «Там, возле ковра». Михайлов на секунду глянул в нашу сторону, кивнул. «Вроде понял». Судья дал свисток, и схватка началась. Первые секунды борцы присматривались друг к другу, осторожно переступали по ковру. Но вот Карасев сделал обманное движение, попытался провести подножку. Леха среагировал мгновенно, ушел в сторону, тут же контратаковал. Завязался плотный клинч. Дальше события понеслись как в ускоренной съемке. Георгий, ловко балансируя, зашел Михайлову за спину. Попытался перевести в партер, но Леха извернулся, вывернулся. Тогда Карасев пошел в наступление, сделал подсечку, затем рывок за руку. Едва не завалил Леху на ковер. «Да что же ты, Леха, двигайся, не стой!» Я узнал голос болельщика. «Это же суслик появился!» Приковылял с травмой. Он чуть ли не подскакивал на месте. «Черт, ведь Карасев почти прошел!» Самбисты покатились по ковру. Леха пытался провести болевой на руку, но Георгий ловко выкручивался, менял захваты. Михайлов начал заводиться, горячиться, как бы не прозевал контратаку. Когда они встали, случилось то, чего я боялся. Леха вдруг ринулся вперед, пытаясь провести бросок через бедро. Слишком поторопился, открылся. И Карасев, хитрое бестие, только этого и ждал. Поймал Михайлова на контрприем и едва не отправил в полет. Вот это да! Ну что за невезение! Знал ведь, что Леха иногда зарывается, теряет контроль. А Карасев, тертый калач, такой момент не упустит. Как бы теперь приятель не проиграл из-за собственной горячности. Михайлов показал характер. В последний момент он умудрился сгруппироваться, перевести падение в кувырок. И тут же, пока Карасев не успел опомниться, молниеносная подсечка. Георгий глазом моргнуть не успел, как оказался на лопатках. Судья засвистел, давая финальный сигнал. Победа. Леха, мокрый и красный как рак, вскочил с ковра. Суслик заорал от восторга, вскинув кулак. «Есть! Вот это по-нашему! Не сдаваться до последнего, даже когда кажется, все, край!» Карасев, пошатываясь, поднялся. Честно пожал Михайлову руку, обнял его, достойно признал поражение, как и положено настоящему спортсмену. Леха, сияя, подлетел к нашим, на мгновение пропал из виду. Соратники его обнимали и хлопали по спине, пошли вместе с ним болтать и расспрашивать про поединок. Я остался на скамейке, невольно задумался, как быть дальше, бездумно глядя перед собой. В голове роились мысли о вчерашнем, о предстоящем, да чего там, обо всей жизни. Самое главное, поединок с Хари, скандал с Борькой, странный зов Ани, грядущие схватки, хромающие колено. Будто в один миг все спуталось, навалилось. Эх, и угораздило же меня, чего приуныл, пацан. Скрипучий голос вырвал меня из омута рассуждений. Я вскинул голову. Рядом, опираясь на барьер, стоял дядя Федор. Сухонький, седой как лунь, а глаза, колючие, пронзительные. В раз все твои сомнения видит. Да так, Федор Михайлович, устал маленько, попробовал отмахнуться я. Но старика не провести. Он покачал головой, присел рядом. В руке, неизменная сигарета, но не прикуренная. Здесь, в зале, при всех, ни-ни. «Ой, не гони пургу, Витик, я ж не слепой», — проворчал он. «Вижу, болит у тебя, и не только нога, душа болит, а, вот ведь дотошный дедок, все-то он замечает, все просекает, не зря его корифеем зовут. Я не сказать, чтобы прям совсем закручинился, но сейчас сделал грустный вид, повесил голову, кивнул. Посмотрим, что старик скажет, наверное, опять ругаться начнет. Есть такое, дядь Федь», — вздохнул я, поправив края куртки. Запутался я что-то, в себе, в людях, как будто сразу со всех сторон навалилось, и в спорте, и в жизни. Тренер понимающе кивнул, повертел в пальцах сигарету. «Неужто при мне закурит, старый черт? Да видел я, как ты с бабами болтаешь, то с одной, то с другой. Оно так всегда, пацан, когда молодой ты и горячий, все просто кажется. Друзья, враги, своя правда, а годы идут, и не поймешь уже, где черное, где белое. Одно на другое наслаивается». Дядя Федор помолчал, о чем-то задумавшись, а потом вдруг улыбнулся, так по-доброму, как никогда раньше. «Я вот помню, в мое время случай один был, тоже на соревнованиях», начал он, щурясь от нахлынувших воспоминаний. «Приятель мой закадычный, Генка Свиридов, в финал вышел, а супротив него, друган армейский, еще с учебки. Сошлись, значит, и так Генке хреново было, против своих биться. Думал, не смогу, рука не поднимется. Я слушал, глядя на тренера. Надо же, и у дяди Федора такое бывало. Выбор меж дружбой и долгом, меж личным и важным. И что же он, твой Генка?» — спросил я, боясь спугнуть откровение. «Что решил? А что, вышел и отбился?» — хмыкнул тренер. «Понял, значит, что тут, на ковре, нет ни друзей, ни врагов. Есть только ты, твое мастерство и твоя честь. И родину не подвел, и дружбу сохранил. После схватки первой руку армейцу пожал. Действительно, это верно, на ковре ты наедине с собой, и только от тебя зависит, каким выйдешь с него, победителем или побежденным. А еще случай был», — продолжал меж тем дядя Федор, — «у меня самого. Влюбился я по молодости, да так сильно, что света белого не видел. Думал, все, пропал, и тренировки по боку, и режим. Какой там, одна зазноба в башке». Я невольно улыбнулся. Надо же, и железный дядя Федя когда-то туго соображал. Прямо как я сейчас, солили, сани. Ну и чем кончилось-то? Не утерпел я, хотя и так все понятно. Бросил спорт, женился. Тренер расхохотался, хлопнув себя по колену. «Ох, Витик, наивная ты душа». «Конечно, нет». Поплакал, пострадал, а потом взял себя в руки. Понял, что для меня главное, не в бабах счастье, а в деле своем, в борьбе, в учениках. Вот за то и держись, за суть свою, а девки, что ж, и на них время найдется, коль любит, подождет. Я кивнул. Ответ всегда самый простой, лежит на поверхности, в том, что мне всего дороже, в самбо, в долге, в правде своей. «Спасибо, дядь Федь», — пробормотал я. «Действительно, благодарен за откровенность. Раньше такое за стариком не наблюдалось. Я, кажется, понял. Про главное-то, оно ведь всегда с тобой, да, никуда не денется. Истинно так, Витюша», — кивнул старик, прищурившись. «Ты вот что, ты давай, голову не вешай, чай, не красна девица. Соберись, настройся, Скоро опять на ковер. Там уж не робей, Борис, до последнего, а с остальным разберешься. Духу тебе не занимать. С этими словами он встал, похлопал меня по плечу, а я остался сидеть. Глава 23. Сидел, само собой, недолго. Вернее сказать, недолго думал о словах дяди Феди. Ведь там, внизу, теперь выпала очередь выступать одноклубнику Артему Звеньеву. Его соперником оказался мощный, резкий, неудобный Султан Туркиев из Сухуми. Парень, который, говорят, победил на первенстве юниоров страны. Очень сильный борец. Борцы стояли друг против друга в центре ковра, готовясь к решающей схватке. Оба под стать друг другу, рослые, широкоплечие, с мощными руками и бычьими шеями. Но если Звеньев светловолосый и голубоглазый, с правильными чертами лица, то смуглый Туркиев щеголял из сине-черной шевелюрой и носом с горбинкой, выдававшим его кавказское происхождение. Схватка началась без разведки. Туркиев сразу пошел в атаку, пытаясь ошеломить и смять Артема мощными, жесткими бросками. Но не тут-то было. Звеньев и сам был мастером внезапных контратак. Увернувшись от захвата, он молниеносно зашел за спину соперника и перевел того в партер. Султан тут же попытался высвободиться, но Артем железной хваткой сковал его руки, заставляя носом пахать ковер. «Давай, дожимай его!» — крикнул, кажется, суслик. В зале и без того стоял непрерывный гул, трибуны шумели. «Работай, тема!» Туркиеву удалось вывернуться и разорвать захват. Он вскочил на ноги и с разбегу бросился на Артема, целя того в ноги. Звеньев среагировал мгновенно, контратаковал, с силой рванув соперника за руку и заставляя того потерять равновесие. Туркиев чуть было не улетел через себя, но удержал равновесие. Едва встав, он тут же ринулся в атаку. Заняв правую стойку, он левой рукой захватил куртку Звеньева под правым локтем, а правой ухватился за его спину из-под левой руки. Классическая позиция для броска через бедро. Неужели Артем попадется на столь очевидный прием? Но приятель в последнее время неплохо прокачал технику. Он мгновенно разгадал замысел соперника. Стоило Туркиеву начать поворот влево и перенести вес на левую ногу для подсада голенью, как Артем резко разорвал захват, отшагнул назад и влево, и сам перехватил правую руку султана на замок. Теперь уже Звеньев доминировал в стойке, заставив соперника немедля перейти в глухую оборону. Туркиев явно растерялся, не ожидав такого молниеносного контрприема. Он попытался высвободить руку, но тщетно. Артем держал ее железной хваткой, продолжая теснить соперника к краю ковра. В какой-то миг султан дрогнул, потерял равновесие, опять чуть не улетел, но в последний момент высвободился. И не только высвободился, но и атаковал сам. Не успел я и глазом моргнуть, как Туркиев, сделав широкий шаг левой ногой вперед, бросил корпус навстречу Звеньеву и стал стремительно опускаться на левое колено. Его правая нога, выписав молниеносную дугу, метила Артему под правую пятку, вот-вот достанет, и тогда моему другу не сдобровать. Но Звеньев и сам был мастером молниеносных уходов и контратак. Едва заметив начало броска, он резко отшагнул правой ногой назад и влево, пропуская стрелу атаки Туркиева мимо себя. И тут же, пользуясь моментом, когда соперник потерял равновесие, сам шагнул вперед, захватывая правой рукой одежду султана на спине. Туркиев, почувствовав подвох, попытался высвободиться. Перехватив руку соперника, Звеньев с силой дернул его на себя, одновременно выгибаясь назад и падая на спину. Туркиев, увлекаемый инерцией броска, полетел через Артема кувырком, но опять сумел приземлиться на руки, избежав падения. Какой он изворотливый для своего веса, надо же! Впрочем, падение не далось ему просто так. Пошатываясь, Туркиев поднялся с ковра после очередного броска Звеньева. Видно, что силы его на исходе. Но султан не желал сдаваться без боя. Пружинисто переступая ногами, он вышел в центр ковра, вскинул руки в защитной стойке. Артем последовал за ним, взял захват за отвороты куртки под локтями. Несколько секунд они топтались на месте, примериваясь друг к другу, будто в старинном танце. А затем Звеньев взорвался движением. Подпрыгнул, всем корпусом рванулся вперед, будто норовя запрыгнуть на Туркиева верхом. Тот попытался отшагнуть, сбросить Артема с себя, но тщетно. Звеньев намертво вцепился ногами в его торс, увлекая в падение на ковер. Они рухнули вместе, Артем спиной вниз, Туркиев лицом на него. Но не успел султан и глазом моргнуть, как Звеньев, извернувшись, схватил его за пятки, левой рукой правую, правой левую, а правой стопой с силой уперся ему в грудь, отталкиваясь и выгибая спину дугой. Рывок руками, толчок ногой. Туркиева будто катапультой подбросила в воздух. Он взлетел, беспомощно размахивая руками, кувыркнулся через голову и тяжело грянулся на спину у самого края ковра. Зрители охнули. Звеньев, все еще держа султана за пятки, плавно поднялся сам и потянул его ноги на себя. Туркиев сдавленно вскрикнул и забился, пытаясь освободиться. Но кто ж ему даст? Артем с силой завернул его правую стопу, продавливая и выворачивая ее наружу. Пятка Туркиева оказалась зажатой под мышкой Звеньева. Классический рычаг для ущемления ахиллова сухожилия. Лицо султана исказилось гримасой нестерпимой боли. Еще миг, и он не выдержал, хлопнул ладонью по ковру, сигнализируя о сдаче. Артем тут же отпустил ногу соперника и поднялся, вскидывая руки в победном жесте. Зрители взорвались овациями. Я тоже заорал. В руках я бессознательно скомкал полотенце, на лбу выступила испарина. Эмоции зашкаливали. Звеньев выступил отлично. Он уже забрался так высоко, как не забирался до этого. Хромая, я спустился вниз с трибун, чтобы поздравить победителя. Сейчас его окружили наши приятели их секции АЗЛК. Я стоял в сторонке. Рядом застыл Степаныч, коренастый, подтянутый, будто высеченный из гранитной глыбы. «Ты следующий, Витя», — отрывисто бросил он, пронзая меня цепким взглядом. «Соперник у тебя серьезный, Котиков Кирилл из Кишинева. Мы насчет него говорили вчера, помнишь? Жесткий, напористый, с хорошей школой. Особенно силен в партере, любит болевые. Так что главное, в его захваты не лезь, старайся в стойке работать. И двигайся побольше, измотай его». Я молча кивнул. «Мне тоже скоро предстоит выйти на ковер». Сердце заколотилось быстрее. «Что это? Я нервничаю. Сейчас мне самому предстоит шагнуть на ковер, озаренный слепящим светом прожекторов, услышать крики зрителей, вскидывающих руки в приветствии и подбадривании, вдохнуть терпкий, ни с чем не сравнимый запах борцовского зала, пот, разогретый мат, лосьон огуречный». Я огляделся. Зал дворца тенниса ЦСКА, превращенный на время турнира в гигантский самбистский стадион, бурлил и шумел, как потревоженный улей. Я невольно залюбовался открывшейся картиной. Она завораживала и пьянила, будто хмельное вино. Три теннисных корта сейчас застелены борцовскими коврами. Их бордовые квадраты ярко выделялись на фоне зеленого покрытия площадки. По периметру возвышались трибуны, крутой многоярусный амфитеатр, забитый до отказа. Болельщики теснились на скамьях, возбужденно переговаривались, взмахивали руками, вскакивали с мест. На лицах их полыхал румянец азарта и предвкушения. Дамы в нарядных шляпках, мужчины в строгих костюмах, мальчишки в форме юных динамовцев, все слились в единый, многоголовый организм, жаждущий битв и побед. Под сводами потолка полыхали огромные, в полнеба, алые полотнища с золотистыми надписями «Вы летняя спартакиада народов СССР, слава КПСС, привет сильнейшим спортсменам». Отовсюду свисали разноцветные флаги союзных республик. Их шелковые полотнища мягко покачивались от движения воздуха, напоминая крылья гигантских экзотических птиц. На нижних рядах, у самого ковра, я заметил знакомые лица спортивных чиновников, именитых ветеранов, почетных гостей. Вон знаменитый борец, не помню фамилию, уже совсем седой, но по-прежнему статный и подтянутый. А это, кажется, первый заместитель председателя спорткомитета СССР, Валерий Сычев. Я узнал его по широким генеральским лампасам на брюках и иконостасу орденских планок на кителе. И вдруг меня захлестнуло теплой волной воспоминаний. Словно все вокруг подернулось дымкой, поплыло куда-то, а на первый план выступили совсем другие картины. Вот мы с Борькой, совсем еще недавно, входим в секцию самбо в родном АЗЛК. Я робко озираюсь по сторонам, принюхиваюсь к непривычным запахам, невольно жмусь к дружку. Вот уже потом, на тряском автобусе еду на первые в жизни соревнования. Дремлем в повалку на продавленных креслах, волнуемся, гадаем, что ждет нас в незнакомом месте. А вот уже нынешние, рослые, плечистые, уверенные в себе. Азартно работаем на тренировке, бросаем, душим, выкручиваем руки манекену и друг другу. «Ничего, Витик, прорвемся», — горячо шепчет Борька, обнимая меня за плечи. «Будем первыми, попомни мое слово. На союз замахнемся, на Европу, на мир». «Ага, прорвались, Боря. Поссорились, как два школьника, из-за девчонки». Я тряхнул головой, отгоняя неуместные мысли, и медленно выдохнул, расправляя плечи. Предстартовая нервозность постепенно уходила, сменяясь спокойной сосредоточенностью. «Я готов, теперь и моя очередь бороться». И я шагнул к ковру. Кирилл Котиков родился в 1952 году в небольшом молдавском городке Флоришты, в семье потомственных виноградарей. Отец его, Григорий Котиков, был бригадиром в местном колхозе, человеком строгим и немногословным. Мать, Ольга, слыла лучшей рукодельницей в округе, ее ковры и вышивки охотно покупали даже в Кишиневе. Самым ярким воспоминанием детства для Кирилла стал день, когда отец впервые взял его с собой на виноградники. Мальчику тогда едва исполнилось 6, но он навсегда запомнил, как шагал меж высоких, увитых лозами шпалер, трогал тугие гроздья, тянул в рот прохладные, налитые соком ягоды. Отец шел рядом, время от времени взмахом руки указывая на особо примечательные лозы. «Запомни, Кирюша», — сказал он тогда, глядя куда-то вдаль, — «виноград, он как человек, за ним глаз да глаз нужен. Не досмотришь, не прольешь вовремя пота, он тебе того же не простит, а будешь с ним строг, да справедлив, он тебя щедро одарит». Эти слова запали Кириллу в душу. С той поры он при каждой возможности убегал на виноградники, пропадал там до темноты, учился обрезать лозу, подвязывать побеги, окучивать корни. И вскоре отец стал брать его с собой уже не как маленького помощника, а как равного, товарища по труду. Но однажды случилось несчастье. Григорий Котиков, объезжая верхом дальние виноградники, не справился с норовистым жеребцом. Лошадь понесла, сбросила седока на землю, да так, что он расшибся насмерть. Кириллу тогда только-только исполнилось 12. Поначалу мальчик совсем потерялся, впал в черную тоску. Часами просиживал на краю виноградника, бездумно теребя в руках отцовскую кепку. Но потом вспомнил его слова про труд и пот и полученную сполна награду. И впервые после смерти Григория вышел к лозам. Работал как одержимый, копал, подрезал, подвязывал. Уходил затемно, приходил чуть свет. Мать только качала головой и украдкой утирала слезу. Не по годам рослый и плечистый Кирилл, казалось, вымещал на винограднике всю свою боль и тоску, словно мстил лозам за то, что отняли у него отца. А потом случилось еще одно потрясение. Бригадиром на место покойного Григория Котикова председатель назначил не его сына Кирилла, которому к тому времени шел уже 19-й год, а чужака из района, присланного по разнарядке. Тот был собой неказист, в виноградарстве не смыслил ни бельмеса, зато дочка его училась в одном классе с дочерью председателя. Это стало для Кирилла последней каплей. Он начал прогуливать работу, избегать виноградников, где все напоминали об отце. Связался с местной шпаной, стал выпивать, ввязываться в драки. Но все чаще и чаще, разбирая вечерами в сарае отцовые инструменты и снасти, ловил себя на мысли, как же мало в его жизни настоящего, стоящего, ради чего стоит жить. Перелом случился весной 1969 года. Как-то вечером, слоняясь по улицам райцентра, Кирилл увидел приклеенную к фонарному столбу афишу. С нее, грозно стиснув кулаки, глядел коренастый плечистый мужчина в странной куртке и шароварах. «Школа борьбы объявляет набор. Победи себя, и ты победишь кого угодно». Горели крупные алые буквы. Кирилл вдруг вспомнил покойного отца, его уверенную сильную фигуру, его мозолистые руки виноградаря, и впервые за долгое время ощутил, как в груди шевельнулось что-то теплое. На следующий день он пришел по адресу, указанному на афише. Оробел, увидев через щель в двери могучие фигуры борцов, услышав глухие шлепки падающих на маты тел, хотел было повернуть назад, но тут дверь распахнулась, и на пороге возник коренастый мужчина, совсем как с афиши. «Новенький», — прищурился он, окидывая Кирилла цепким взглядом. «Заходи, не стесняйся. Сам бы любого в люди выведет, было бы желание. Как звать-то тебя?» — Кирилл, — выдавил юноша, чувствуя непонятное смущение. «Котиков Кирилл из Флоришт». «Добро пожаловать, Котиков Кирилл». Тренер крепко пожал ему руку. «Давай-ка переодевайся, и на ковер. Посмотрим, какой ты борец». Школа борьбы стала для Кирилла настоящей школой жизни. Здесь он обрел цель, научился биться и побеждать, не только соперников, но и себя самого. Каждый бросок, каждый болевой оттачивались им до исступления, до изнеможения, совсем как когда-то он до седьмого пота трудился на виноградниках отца. Только теперь в этом поте, в этой одержимости был высший смысл. Летом 1970 года, городок Единцы, что на севере Молдавии, в местном доме культуры, небывалое оживление. Здесь впервые проходят открытые соревнования района по самбо. Участники съехались со всей округи, крепкие, загорелые парни в куртках и шароварах, подпоясанных цветными лентами. То и дело слышится озорной говор, взрываются смешки, шуточные перебранки. Кирилл Котиков приехал из Флоришт вместе со своим наставником, тренером Ионом Круду. Для 17-летнего юноши это первые в жизни соревнования, и он ужасно волнуется. Старается не подавать виду, но то и дело украдкой вытирает вспотевшие ладони о штаны. В своей весовой категории Кирилл попадает в полуфинал. Первую схватку он выиграл довольно легко. Соперник, немолодой уже работяга из Дандюшан, оказался скорее силен, чем техничен. Котиков, уступая ему в весе, с лихвой компенсировал это скоростью и внезапностью проведения приемов. Но вот в полуфинале его ждет по-настоящему грозный противник. Виктор Тудор, чемпион Кишинева, любимец местной публики. Поджарый, быстрый, с остальными мускулами и цепким, хищным взглядом. С первых секунд он берет Кирилла в такой плотный захват, что тому становится нечем дышать. Тудор методично тянет Котикова в партер, и тот чувствует, что долго не продержится. Превосходство соперника в опыте и технике очевидно. Краем глаза Кирилл увидит, как встревоженно привстал со своего места тренер Круду. Неужели это конец, неужели все усилия, вся одержимость самбо, впустую? И вдруг в памяти Кирилла всплывает лицо отца, мудрое, с прищуром добрых глаз. Не прольешь вовремя пота, не видать награды, слышит он как наяву. И что-то вспыхивает в юноше яростным огнем, что-то подбрасывает его вверх, заставляя рвануться из, казалось бы, безнадежного захвата. Рывок, бросок, и вот уже Тудор летит на ковер. Но не тут-то было. Кишиневец тоже мастер своего дела. Он мгновенно уходит в перекат, пытается поймать ногу Котикова на болевой. Однако Кирилл успевает отдернуть конечность, и тут же проводит молниеносную контратаку, захлестывая руку соперника за спину. Тудор сопротивляется, старается вырваться, но Кирилл держит железной хваткой. В ушах будто звучит подбадривающий голос отца-бригадира. И Котиков, рыча от натуги, выворачивает руку Виктора в суставе, заставляя того хлопнуть по ковру в знак сдачи. Зал взрывается овацией. Кирилл, пошатываясь, с трудом поднимается на ноги. Лицо его раскраснелось, мокрые от пота волосы прилипли ко лбу, но глаза сияют торжеством и гордостью. Он сделал это, одолел грозного столичного чемпиона. На негнущихся ногах Котиков подходит к своему тренеру. Тот, сурово поджав губы, окидывает его долгим, испытующим взглядом, а потом вдруг расплывается в широкой улыбке и стискивает Кирилла в объятиях. «Молодец, сынок, ай да молодец, не посрамил ни меня, ни свой край». В этот миг Котикову кажется, что он может свернуть горы, что для него теперь нет ничего невозможного. И дело даже не в том, что победа в полуфинале сулит ему почетное призовое место. Просто сегодня он наконец понял, самбо для него не просто спорт. Это его судьба, его дорога, его шанс проявить себя в полную силу и добиться настоящего успеха. И вот сейчас, 3 года спустя, Кирилл Котиков стоял на краю борцовского ковра во дворце тенниса ЦСКА, готовясь к схватке с неким Виктором Волковым из секции АЗЛК. Во рту пересохло от волнения, сердце стучало так, что, казалось, сейчас выскочит из груди. Как далеко он ушел от того потерянного флориштского парнишки, который когда-то впервые примерил самбистскую куртку.